Меня поразило. Направо, за листом, чуть-чуть покачивалась какая-то гигантская тень. Качание тени вдруг усилилось. Игра света тени. И было такое мелькание, что у меня зарябило в глазах. Огромный гамак, сотканный пауком-тенетником, был привязан канатами к деревьям. Ветра нет. А мелькание, игра света тени не прекращаются. Значит, паук сам раскачивает сеть. Так он делает в минуту опасности или при нападении на добычу. Сеть становится невидимой, словно тает, расплывается. Но лихорадочная игра света тени и резкое мелькание постепенно прекратились. Гигантская тень от сети спокойно легла на землю. Я спустился с листа и стал снизу рассматривать сеть. Ни добычи паука, ни его врага не увидел, только сверкали на солнце капли клейкой жидкости. Припомнил. Все припомнил. Аэростат. В тот миг, когда опрокинулся мой плот, в тот именно миг, там, в глубине вод, я увидел такую же сеть из паутины. Она качалась в воде и была похожа на аэростат. Все ясно. Надо искать мой потонувший мешок с дневником. Там, где в воде висит такая же сеть, похожая на привязанный аэростат. Чем больше я смотрел на сеть паутины, тем яснее становилось, почему слово «аэростаты» неотвязно звучало в моей голове. Лист 24. Надо нырять. Найду подводный аэростат, найду около него и мешок с дневником. В той большой жизни я был неплохим пловцом и знал, что у ныряльщиков на большую глубину бывает кровотечение из носа, ушей и рта. Я знал, что ныряльщик может пробыть в воде около 2 минут. Тяжелый камень в руке, совсем как у искателя жемчуга, прыжок. Вода сомкнулась над моей головой, камень потянул глубоко на дно. В висках стучит, плохо вижу, головокружение. Впереди мелькнуло что-то темное. Бросил камень, всплыл наверх. На песчаном берегу едва пришел в себя. Пульс усиленно бился, голова все больше кружилась, шум в ушах не переставал. С трудом дополз до какой-то пещеры. Чья это нора? Не все равно, она пуста. Кое-как подкатил к пещере большой камень, кое-как прикрыл вход. Прислонившись в пещере к стене, я задремал. Лист 25. Пришел новый день, а с ним другие размышления. Надо вспомнить и отгадать тайны ныряльщиков. Какие чудо ныряльщики были в древние времена! Царь персов Ксеркс, воевавший с греками, предложил греку-ныряльщику Силиасу раздобыть сокровище с потонувшего на большой глубине корабля. Силиас извлек и доставил сокровище царю. Но Ксеркс, увидя замечательное мастерство ныряльщика, задержал его на корабле, никуда не отпускал. Но в тот час, когда налетела буря и поднялся шторм, грек-ныряльщик Силиас прыгнул с корабля в море, уплыл. История примечательная, но она вовсе не раскрывает тайны ныряльщика грека Силиаса. Я стал думать о физиологии ныряльщика. По-видимому, процесс ныряния связан не только с общеизвестным фактом, что у ныряльщика под действием давления воды происходит процесс освобождения азота в организме. Киты и тюлени, млекопитающие, дышат легкими. Набрав в свои легкие кислород, они очень долго остаются под водой. Видно, что-то помогает их организму связывать выделяющийся азот. Может быть, какие-либо микробы? Вот бы исследовать в лаборатории. Нет, не время вспоминать, жалеть, вызывать тени прошлых лет. Надо учиться нырять, снова и снова нырять. Я медленно подошел к берегу, взял свой камень, сделал глубокий вдох и бросился в воду. И тут мне показалось, что рука коснулась какого-то шланга. Я даже почувствовал, что шланг отстранился, совсем как живой. Я опускался на дно, а рядом тянулся шланг, словно кто-то с берега ловил рыбу странной живой леской. На дне я сразу же увяз в иле и почувствовал, что под ногой шевелится что-то живое. Инстинктивно, чтобы не упасть, схватился за качающийся шланг, но он как-то странно сокращался, уходил вниз, точно кто-то там на дне реки тянул его к себе. Я почувствовал, что держусь за живой отросток существа, которое закопалось в ил. Казалось, будто подводный рыбак протянул свою живую леску к поверхности воды со дна реки. Я доплыл до берега, уже лежа у входа в пещеру и думая о том, что случилось со мной в воде, я догадался, что шланг, за который ухватился, — дыхательная трубка личинки мухи-ильницы. Личинка мухи живет на дне, закапываясь в ил, и выставляет наружу свой хвостовой отросток, дыхательную трубку.